Отбросив размышления, открываю статы и смотрю на свои показатели. Выросло все. Все значения, после недавнего обновления, остановились на отметке в 280. Души Кабутая Рыча здорово так качнули меня. Появился новый параметр или ЖК. И вот он, в отличие от остальных, показывает цифру 310. Что радует. Кого-то не особо сильного, я теперь могу завалить не заморачиваясь, одним усилием воли. Мне нужен Учиха. Точнее, и Тачиучиха. Глаза надо прокачивать. Да, здесь сильных врагов почти не осталось. А после того, как я выпью души первого, второго, третьего и получу их силы, их еще поубавится. Возрождать великих теперь, увы, некому. А рычи как будто выпиты и переварены. Возрождать Кагую у Акацуки не получится. Нет однохвостого и девятихвостого. Чем мне здесь заниматься? Убирать оставшихся сильных. Кокузу, Кисами, Итачи, Обито, Зицу. А кроме них, есть пословица, даже не пословица, а правило. Свято место пустым не бывает. Я допускаю, что Арыча и Кабута сможет заменить кто-нибудь другой. Тот, кого в каноне просто не показывали. Тот же Зицу совсем не простой, далеко не дурачок. Он, точнее, они живут долго, многое знают. И хоть того же Кабута они возродить не смогут, по причине того, что я выпил его душу, напакостить все же сумеют. Значит, любимый, ложится рядом Люци. Мы тут такое придумали. Слушай, придумали они, все же свести Узумаки с демонической Милфой. Женщину зовут Дини. Она красива, уже 2000 лет вдова и мечтает о замужестве. Склонна, то есть падка на человечков, особенно блондинистых. Добра, заботлива, хороша собой. Настолько хороша, что Люци толкает меня в бок, демонстрирует брачный контракт и предупреждает о том, чтобы ни-ни. Для Наруто будут подготовлены комнаты, экранированные от демонической энергии. И там, демоница займется его воспитанием. Если получится, если Узумаки правильно отреагирует, то честь ему и хвала. Все блага и красивая жена. Если нет, то свиток и определение в хранилище, навсегда. На вопрос, зачем они так заморачиваются, девочки говорят, что чувствуют меня. Даже то, что я подавляю и не хочу показывать. Мне жалко Узумаки, по моему мнению, он такого не заслужил. И раз так, демоны помогут мне. Попытаются. Если не получится, они просто запечатают Наруто и забудут о нем. Страдать, переживать, сочувствовать кроме меня и друг друга они никому не собираются. План утверждается. Люци уходит подготавливать демоницу и временное пристанище будущего Хокаге. Мы с Далаирис перемещаемся в полутемный зал, где мне обещают тренировку. Так, встав передо мной, кивает Дала. Соберись, это очень важно. Я готов. Хорошо. Ты у нас демон. Твоя основная стихия — огонь, пламя. И ты, как демон, можешь огнем манипулировать. Вот, например, так. Ирис создает факел. Дала проводит над ним рукой. Пламя поднимается, разделяется на части, части превращаются в бабочек, которые порхают хороводом над головой демона. Тут главное воображение, кивает Дала. Огонь подвластен тебе и сделает все, что ты захочешь. Подойди, протяни руку, почувствуй. Подойдя ближе, заношу руку над факелом. Языки пламени не обжигают. Они ласкают кожу, как полоски шелка. Нежные приятные прикосновения. Попробуй создать что-нибудь. Все необходимые знания уже в твоей голове. Просто найди их и используй. Использую. Знания находятся сами, они не скрыты и не закрыты. Они просто есть. Огонь отзывается и подчиняется. Без каких-либо усилий заставляю пламя перетечь на руку. Усиливаю, разделяю, заставляю взлететь. Чувствуя отток сил, вижу, как огненные шарики взлетают и кружатся надо мной. Используя воображение, замечая, как убывают силы, усиливаю и увеличиваю огоньки. Пытаюсь превратить в бабочек, но вместо них по залу разлетаются летучие мыши, собираются вместе, кружатся хороводом под сводами зала. Повинуясь моей воле, сливаются воедино и вспыхивают огромным огненным драконом, который, рыча, скалится, змеей извиваясь, летает надо мной кругами и сверкает светящимися белым светом глазами. Для первого раза, качая головой, хлопает в ладоши Дала. Более чем хорошо. Нахожу это немного нечестным. Люди тратят годы, а я, а ты не человек, смотрит на меня Ирис. Так что человеческие мерки к тебе неприменимы. Скажу больше, если бы люди имели такую же, как у тебя, возможность обучаться, они бы это использовали на полную, и мир бы захлебнулся в крови. Люди бывают разные, вздыхает Дала. В каждом мире люди обладают своими способностями. Конечно, больше тех миров, где суперсил у населения нет, но есть и такие, в каком ты сейчас находишься. Разные виды магии, иногда совсем причудливые. Чакра, мана, просто очки. В одном мире энергию для волшебства называют фокус, и она есть вообще у каждого. Миры живут. Живут потому, что люди придумывают ограничения, законы, самые разнообразные верования, контролирующие структуры и организации, инквизицию, к примеру. Очень интересно. Давай как-нибудь ты мне больше расскажешь. Обязательно расскажу. А теперь спарринг. Спарринг проходит с Далой. Выходим на открытое место. Дала встряхивает руки, складывает крылья и убирает хвост. Становится в стойку и кивает. Шаринган, глубокий вдох, рывок вперед. Шаринган еле как но предугадывает движение демона. Вот только, слишком медленно улыбается она и с силой отталкивает меня. Проезжаю на ногах метров 5, с трудом сохраняю равновесие, телепорт вперед. Уже лучше, поймав меня за шею и приподняв скалится дала, но все равно медленно. Отбросив меня в сторону, демоница зевает и всем своим видом показывает, что скучает. Для нее это даже не тренировка, это так, забава. Еще телепортация. На сотую долю секунды появляюсь над Далой. Ухожу на пол и подсечкой валю ее на пол. Молодец. Резко встает Дала. Еще перемещение. Сначала назад, потом вперед. Серия ударов, которые Дала блокирует одной рукой. Кувырок вперед. Телепортация вверх. Удар. Кулак попадает в ее плечо. Удар нормальный, в зале с пола поднимается пыль, кости моей руки жалобно трещат, испарившаяся от удара кожа, обнажает мышцы пальцев, на пол капает кровь. Браво, любимый, поймав мою руку и проведя языком по кровоточащим ранам кивает Дала, ты меня поражаешь. Удар никакого эффекта на демоницу не произвел, я знаю это, однако тот факт, что я хоть и чудом, но достал ее, заставляют Далу сгорать от гордости. Спасибо. Просто у меня хорошие учителя, я бы сказал лучшие, репутация, Люци, плюс 500, Дала, плюс 700, Ирис, плюс 600, Игрок, плюс 10, Санек, плюс 0,0000000001, М, а чё так много, а он при чём, пока не ясно, ближе к вечеру, хотя время суток, да и вообще время здесь понятие относительное. Обиталище для великого и ужасного Узумакаки готово. Он распечатан из свитка. Дрыхнет на стуле. У плиты орудует демоница. Симпатичная на вид. Как человек, только рога, крылья, хвост. Глаза с красной радужкой и вертикальным зрачком. Демоница на самом деле симпатичная. Темные волосы до плеч. Необъятная грудь. Шикарная попа. Одета чудо сие в цветастый халат. На ногах тапочки. Зовут красоту. Имен у нее, как и у меня, слишком много. Даная осквернительница, Эйла пожирательница, мира завоевательница, но называют ее все ласково, Дени, на вид действительно милфа, чуть полноватая, вызывает у меня все, кроме сексуального интереса, не милфхантер, что поделаешь, а вообще она выглядит ну очень миролюбиво, тепло и по-домашнему, еще бы бигуди и типичная домохозяйка, мама лучшего друга, Кхем, стоим за прозрачной с нашей стороны стеной, наблюдаем. Дини готовит рамен. Наруто, откинувшись на спинку стула, храпит. Начинаем, улыбается Люци. Узумаки закрывает хавальник, крутит головой и, вскочив, таращит на демоницу глаза. Ты, кто ты? Дини, накладывая лапшу в тарелку, вздыхает она. Твоя нянька, учитель и лучший друг. Мне домой надо. Отпустите меня. Иди, дверь вон там, указывая на выход, кивает Дини. Наруто бежит к двери, едва не убивается об нее. Стоит, дрожа от страха, толкает, таранит плечом, пинает ногами. Она на себя открывается, шагая к столу, выдыхает Дени. Подходит, ставит миски с лапшой, предлагает Наруто перекусить перед уходом. Получает отказ, смотрит, как Наруто вываливается в коридор, садится и берет палочки. Наруто далеко не уходит, потому что идти ему некуда. Он появляется на стуле, вытаращив глаза, смотрит на демона. «Какой милый мальчик!» Качает рогатой головой демон. Не нервничай. Кушай, я для тебя старалась. Для меня, да, король и королева попросили меня позаботиться о тебе. Накормить, все объяснить, все показать. Мне в Канаху надо. Не надо. Меня там ждут. Не ждут. Там мои друзья. Их у тебя нет. Точнее есть, один. Настоящий. Он и принес тебя сюда. Саске, опускает голову Наруто. Он чудовище. Он монстр. Он. Что? Он убил третьего. Не кричи, я не глухая, морщится Дени. И не оскорбляй нашего короля, не надо. Саски король, таращит на нее глаза Наруто. Ты врешь? Да, король нашего мира. Правитель, муж госпожи Люцианы и архидьявола мира Айдинс. Нет, не вру. Ты ешь, остывает. А пока ешь, я. Миска летит в сторону. Наруто складывает руки на груди, надувается и говорит, что все равно сбежит, спасет меня и станет Хокаге. Люци говорит, что он так зря. По глазам Далаирис, понимаю, что да, действительно зря. В ту же секунду, будущий Хокаге, лежит мордой на столе. На нем сидит Дени, одной рукой спускает штаны, другой уже замахивается серьезным таким и широким ремнем. Сучонок, я в эту лапшу всю душу вложила. А ты, замах, удар. Не знал, что Узумаки умеет так материться и брыкаться. Видимо, ремнем он еще не получал. Вот я, в молодости. Сопротивление Узумаки прекращается спустя 20 ударов. Дени спускается с него, отвешивает смачный шлепок по буквально светящейся заднице, хватает за ухо и тащит в угол, куда ставит и, наказав не дергаться, грозит пальцем. Сама берет швабру и убирает с пола. Они просто созданы друг для друга, прижав руки к груди, выдыхает Люци. Как мы с тобой, но все же по-другому. Думаешь, не сбежит, Наруто-сирота, улыбается Люци. Ему нужна мамочка. Он этого хочет, на уровне инстинктов желает ласки, одобрения, заботы. Это почти погибло в нем, но вот сейчас, после люли, кажется, проснулась, то есть просыпается. Дени, как никто на эту роль подходит. Она, как ты понял? Понял что, курьер, вот хоть убей меня, а это не случайность. Так не бывает. Я сейчас, в самые темные и скрытые уголки его души посмотрела. А я, на секундочку, Архидьевал, ты бы не смог увидеть того, что увидела я. Я канон знаю. Не еет, мотает головой Люци. Я канон от тебя знаю. Там Наруто конченый. Или ты везунчик, или игрок дал тебе то, о чем вы молчите. Хм, последнее точно нет. Я бы заметила, да и ты не стал бы меня обманывать. Значит, ты везучий. Почему ты так беспокоишься за него? Можно сказать, ты не беспокоишься, скалится Люциана. Да и, мы демоны, а не звери. Если смертный не опускается до уровня скотины и не теряет по глупости душу, мы, нам это нравится. А что еще вам нравится, когда нам сопротивляются? Когда существо, едва живое от голода, отворачивается от поднесенных нами изысканных деликатесов? Когда нищий, понимая, что ничего просто так не бывает, отказывается от гор золота? Когда мужчина, видя прекрасных демониц, не бросается на них, а показывает обручальное кольцо на пальце и идет к жене? Когда отец перед лицом смертельной опасности, с голыми руками, понимая, что в любом случае погибнет, выходит защищать свою семью? Таких мы любим, таких мы ценим, таким мы просто так помогаем. Конечно, если надавить сильнее, то и они сломаются. Но зачем, повторюсь, мы демоны, а не звери? Так все-таки да, да, я не смогу тронуть чистых. Как же все-таки мало я о вас знаю, о нас знаю. У нас впереди вечность, обнимая меня, мурлыкает Люциана. Узнаешь, смотрим дальше. Пока Наруто, изображая вселенских масштабов обиду, стоит в углу, Дени устраняет беспорядок, готовит еще порции, протирает стол и, составив еду, приглашает Наруто. Блондинка на это фыркает, гордо поднимает голову, однако, услышав щелчок ремня, подпрыгивает и плетется к столу, шипя присаживается. Чтобы все съел, улыбается ему Дени. Иначе, иначе что, иначе я тебя выпарю. И нет, не подумай, удовольствия от этого я не получаю. Просто ты голоден, а я, как гостеприимная хозяйка и твоя нянька, хочу угодить тебе. Тебе король так сказал, язвит Узумаки. Да, именно, но он не уточнил чем. А будешь выделываться или грубить мне, рамен сменится на тараканов, живых, и поверь мне, ты их съешь. Так что, давай не будем ссориться, ешь и рассказывай о себе. Я шиноби, ага, я стану Хокаге. Зачем? Чтобы всем доказать. Снова переходит на крик Узумаки. Что доказать, мальчик? Кому? Людям, тем, кто тебя ненавидит, и что ты этим добьешься? Признание, я хочу признание, встав, кричит Узумаки. Меня всю жизнь гнали от себя, считали монстром, ничтожеством, выродком. Я хочу быть нормальным. А кто тебе сказал, что ты ненормальный? Перемещается к нему Дени. Ты ненормальный в чем? В том, что в тебя запечатали монстра. В этом, так ты не соглашался. Тебя не спрашивали. Может быть, ты обижаешься на Саске? А за что? За то, что не захотел отыгрывать подготовленную ему роль, но он убил старика третьего, а старик третий убил его семью, не своими руками, руками Итачи. Он вырезал клан Учиха, а маленького Саске заставили смотреть на это. Неправда. Нет, я не верю. Третий. Что, мальчик? Он был хорошим, может быть, по отношению к своему сыну и внуку, но только не к тебе. Ты для него был всего лишь оружием. Ты говоришь как Саске. Я говорю правду. Верить или нет, решать тебе. Хочешь и дальше жить в розовых иллюзиях, дело твое. Хочешь увидеть истину, стать свободным от лжи, я поведу тебя вперед. Решай, думай, тебя никто не торопит. Мои родители. Да, мальчик, да, ты сын четвертого. Тебе не сказали об этом, потому что ты оружие деревни. Увы, но для всех жителей Канахи, ты никто. Не надо плакать, мальчик, теперь у тебя есть я. У тебя есть твой друг, Саске. Мы о тебе позаботимся. Наруто срывается, плача вцепляется в демоницу. От вида рыдающего Узумаки, непроизвольно сглатываю. От взгляда Дени, повожу плечами. Демон уже решила, что пацан только ее и ничей больше. Она за него будет драться. Со всеми. По глазам вижу. Ну вот, начало есть, вздыхает Люци. А дальше? Входящее сообщение. Сообщение от. Игрок. Ученик, срочно дуй в Танзаку. Через 6 часов туда с целью узнать последние новости зайдут Кисами и Итачи. Задание. Убей сладкую парочку. Найди и убей Синджу Цунади. У тебя 6 часов. После, замучаешься искать их. Приступай. Убить Цунади. ХМ. Глава 25. 4 часа спустя, появляюсь в Танзаку, в какой-то подворотне. Система, лучше работающая после обновления, загружает карту города. Метка в виде смайлика с прической, два хвостика, загорается где-то в центре карты. Таймер, большой, светясь зеленым, начинает обратный отсчет. У меня 118 минут на убийство Цунади. Потом, видимо, подойдут Кисами и Итачи. Ладно, задание есть задание. Получить способности великого медика, дорогого стоит. На всякий случай меняю внешность. Превращаюсь из 16-летнего Саски в себя прежнего, то есть курьера с пустошей. Хорошо, что не Херас горы, но за этим к Джирае. Разрабатывая какой-нибудь план, иду по меткам. Быстро дохожу до бара, заваливаюсь внутрь. Да, она здесь, то есть они. Цунади, покачиваясь, сидит и глупо улыбаясь смотрит на батарею пустых бутылок перед ней. Шизуни рядом, держит свинью и недовольно смотрит на Синджуевну. Прохожу, сажусь за свободный стол. Подозвав официантку, делаю заказ и пока жду еду, строю планы, как устранить одну из троицы великих саннинов. И тут все просто. Я зло, у меня роль такая, наверное. Чего мне заморачиваться? Оставил под столом ядерную мину, отошел на безопасное расстояние и подорвал. Синджу, конечно, сильная, наверняка еще и очень живучая. Но взрыв ядерной бомбочки, с учетом того, что бомбочка в этом мире избавлена от игровых условностей. Многие погибнут. Одни превратятся в пар, других убьет взрывной волной. Еще больше сдохнут от лучевой болезни. Что такое радиация и как с ней бороться, здесь не знают. Таким шагом я убью Цунади, кучу народу в придачу, но вспугну рыбьи мордова и брата ебаната. Взрыв пока откладывается. Тогда что делать? А ничего. Два охотничьих револьвера, вац, и дело сделано. Пули калибра внушительного, дырки в неожидающие такого подвоха Синджу проделают. А с двумя дырками в голове, даже Синджу ничего не сделает. Но так ли она не ожидает? Саннин все-таки. Какая бы у нее ни была репутация, она просто не может быть долбанутой алкоголичкой. Чего я заморачиваюсь? Бросить в нее очарование, подойти и голову отрезать. Она сопротивляться не будет, мой меч режет все, даже саннинов. А потом срезать ее очаровательное личико и прибить гвоздями к воротам Канахи. Интересно, о чем она сейчас думает. Как только приносит заказ, выпиваю, закусываю и сосредотачиваюсь на Синджу. И тут, маскировка, меня как демона не скрыла от слова никак. Я сразу же, как только вошел, привлек внимание Цунади. Она меня заметила, оценила, уже потеряла интерес. Сейчас вот сидит и думает о том, что парень я симпатичный, наверняка умный, и со мной кому-то повезет. Что странно, я знаю, как действую на женщин, а тут такое. Сосредотачиваюсь на Шизуне, от увиденного морщусь, повожу плечами. Скромная кота представляет себя сидящей на моем лице, что перебор, еще больший перебор. То, как сильно Ката любит Синджу, она для нее все, мать, учитель, сестра, лучшая подруга. Да, мысли Ката порочны, она, как и все здесь, убийца, но смерть, ее ни за что казнить, не то чтобы она идеал чистоты, но и грешницей ее назвать нельзя. Мотнув головой, снова сосредотачиваюсь на Синджу, заглядываю в ее разум, нахожу там только боль и отчаяние. За маской веселой и вечной пьяной дурочки, серьезная, умная и расчетливая женщина, но ее боль, боль от потери любимого, поверить не могу. Какие искренние и чистые чувства, я видел такое, только у моих девочек. Это не просто слова, такие чувства на самом деле не проходят, не пройдут никогда. Женщина, прячась за маской, каждую секунду страдает, хочет она лишь одного, сдохнуть и встретить Дана и Наваки, обнять любимого, Растрепать волосы младшему брату она по сути своей, чиста, а сдохнуть. Самовыпилиться она не может из-за любви к Шизуне, из-за ответственности, из-за... Но у меня задание, мне надо убить ее, выпить душу, стать сильнее я. Я должен убить ее и выпить, убить ее, ее огромную надежду встретить любимого в другом, чистом мире. Да, она убийца, на ее руках кровь тысяч, тысячи жертв, тысячи угробленных судеб, но она... Мне самому больно от того, что я вижу. Почему-то ставлю себя на ее место, представляю, как пойду дальше и, возможно, никогда не увижу своих любимых, потому что не знаю, что ждет меня впереди, но тем не менее, у меня задание, задание игрока, учителя, я не могу отказаться, я обещал, я согласился беспрекословно выполнять его задание. Я, гляделки не остаются незамеченными, Цунади с трудом встает, покачиваясь подходит ко мне, падает на стул и, подперев рукой голову, изучающе смотрит. Чего так пялишься? Извините, что отвлек вас просто. Вы Синджу Цунади, великий медик, я сразу узнал вас. Не ври мне, парень, не надо, ты пялился на мою грудь, находишь ее красивой, я нахожу красивыми ваши глаза и улыбку. Репутация. Синджу Цунади. 2. Врешь. Ни в коем случае, я женат. Я люблю пялиться на других женщин, мне совесть не позволяет. Просто я увидел живую легенду, вот и не смог сдержать себя в руках, а подойти и поприветствовать вас. Ну, скажем, лезть к столь великому человеку во время отдыха, более чем неправильно. Пока Цунади висит, вызываю из инвентаря охотничий револьвер, под столом навожу на нее и глажу пальцем спусковой крючок. Я готов, готов в любой момент убить ее, выстрел в живот, вац и пара пуль в голову, взмах мечом, ее голова в моих руках, а душа бьется в ловушке несколько секунд, и дело будет сделано. Ты женат, ты любишь ее, свою жену, вижу, что любишь, ты вспомнил про нее, в твоих глазах появились искры, зрачки расширились, у тебя даже дыхание сбилось, а знаешь, я тоже люблю. Зачем вы мне это рассказываете, я для вас человек более чем посторонний. Ты странный, глядя на тебя, с виду самого обычного, я вижу воина, у тебя взгляд убийцы, у тебя ночь в глазах. Вам кажется, крепче сжимая револьвер, качаю головой, я не шиноби. И хорошо, что это не так, ты не видишь грязи, в которой мы возимся, шиноби, кунайчи, великие люди, мы лишь личинки в выгребной яме, вся наша честь, доблесть, правила, грязь. Извините, я не знаком с обычаями шиноби, кроме того, что они дышат огнем и бегают по крышам. Как интересно, закрыв глаза и потирая шею, выдыхает Синджу. Мы с тобой, практически два разных вида человека, такие одинаковые и в то же время такие разные. Надавливаю на крючок, еще мгновение и произойдет выстрел, еще миг. Цунади всхлипывает, качает головой и неуловимым жестом вытирает слезы, ее боль становится сильнее, глядя на меня. Она вспоминает, Дана находит какое-то одно ей понятное сходство. Как твое имя? Вымученно улыбается Синджу. Ода, улыбаюсь ей. Ода Набунага. Приятно познакомиться. Ода, как ты здесь оказался, ты не похож на местных, носишь бороду, странную прическа, голова почти выбрита, а вдоль полоса коротких волос. Это семейное в прошлом, когда мой род был большим, у нас все так стриглись, даже женщины половину головы брили. А что случилось с твоим родом? Нас уничтожили, наняли убийц, вся моя семья погибла у меня на глазах. Печально, качает головой Цунади, внутри же у нее, поверить не могу. Но она сопереживает мне, она верит и сочувствует она. Скажи, Ода, как ты живешь дальше, что дает тебе сил идти вперед? Я хочу найти убийцу, да, я уже нашел заказчиков, но исполнитель пока не найден еще, мне придает сил, моя жена, только из-за нее, я хочу продолжать, в первую очередь продолжать жить. Вот как, неподдельно, я это знаю, удивляется Цунади. Интересный ты человек, врун, обманщик, но в то же время, ты говоришь правду. Все мы врем в первую очередь сами себе. Давай, курьер, она расслабленно потеряла бдительность, стреляй. Рука начинает дрожать, Цунади успокаивается, вместе с ней почему-то успокаиваюсь и я, убивать ее. Последнее, что я сейчас хочу, она отличается от всех, для меня она чиста, я не могу. Револьвер в инвентарь, поднимаю руки, закидываю их за голову, нет, это задание я не стану выполнять. Репутация, игрок, плюс 5, хм, еще час. Сижу и общаюсь с Цунади и присоединившейся к нам Шизуне, убеждаюсь в том, что Цунади необычно за час. Похоти в мою сторону я так и не увидел, и это несмотря на то, что Синджу в сопли, она любит Дана, любит и всегда будет любить. Еще через какое-то время, пьяная Синджу, весь вечер пытающаяся утопить свою боль в алкоголе, кое-как уходит, вслед за ней ухожу и я, выйдя на улицу, кручу головой на карте, вспыхивают две иконки, акула и ворон приближаются. Ворон, понимая, что этот символ меня почему-то бесит, киваю. А вот тебя, птичка, я не пожалею. Сидя на крыше, под начинающимся дождем, смотрю в прицел крупнокалиберной снайперской винтовки в патроннике бронебойный патрон. В перекрестии прицела массивная фигура Хашигаки нас, благодаря тому, что я отошел, по-прежнему разделяет 200 метров, но это все, обман, они дальше. По дороге идут клоны Водяной и из Воронов, идущий рядом с клоном Кисами, с виду расслабленный клон Итачи. Не могу понять, почему он меня бесит. Я знаю, что Саске являюсь, лишь номинально знаю и понимаю, что никакого отношения к клану не имею, но один вид Итачи, его походка, то, что это падла отображается на карте иконкой Ворона. Скрипя зубами, перевожу прицел на Итачи, жму на спуск. Как только клон Учиха с дырой в голове падает, перезаряжаюсь и стреляю в грудь Кисами. В одну руку меч, в другую ПП-телепортация. Взмах мечом, разрезанный на двое, Кисами падает. Падает. Части тела, как и ожидалось, разливаются водой. Лежащий клон Итачи разлетается каркающими воронами. Ублюдки. Крутясь на месте, кричу. Выходите. Этот сопляк твой брат? Слышится из темноты голос Кисами. Итачи-сан, ты говорил, что он способный, а тут, он еще молод, ему многому предстоит научиться. Ага, ну-ну, тешьте свое самолюбие ложными иллюзиями. Итачи, стараясь показать как можно больше злости, кричу, я убью тебя. Итачи появляется, как тень возникает, и строго смотрит мне в глаза, ударом ноги валит меня на дорогу, отпинывает в сторону и вздыхает. Качая головой, идет ближе, видя, как я, изображая боль, корчусь, усмехается. Глупый это-то, встав надо мной, вздыхает Итачи. Ты вырос, благодаря своему призыву, насколько я знаю, но опыта у тебя по-прежнему нет. Отобрав меч и выкрутив из руки пистолет-пулемет, Итачи хватает меня за шею, поднимает и сжимает горло, в его глазах вспыхивает шаринган. Итачи, не надо, качает он головой. Слова тут не помогут, они лишние сейчас, я научу тебя. Чему? Видя, как в его радужках разворачивается узор, с трудом спрашиваю. Жизни, глупый младший брат, жизни. Ты сейчас попадешь в Гиндзюцу, где снова увидишь ту ночь. Ты, нет в нем ничего светлого, нет заботы о брате, он безумец, который прикрывается великой целью вырастить из бедолаги героя, а потом сдохнуть, как собаки, от моих рук. Он псих. Вопрос лишь в том, нахрена все это, зачем так, это все бред, все цели, оправдания, прочие нелепости, все это попытка оправдать в первую очередь самого себя. Будь я на месте Итачи, я бы уничтожил деревню, убил все руководство, сдох бы сам, но семью сохранил, а тут, время пришло, а-та-та, инвентарь, плазменный защитник, настоящий меч. Выстрел из густок раскаленной плазмы попадает в лицо Итачи, взмах мечом, и удерживающая меня рука отделяется от тела, встав на землю, сам активирую шаринган. Подсечкой валю Итачи на дорогу и ударом в висок, прекращая вопли, вырубаю. Кувыркаюсь назад, встаю и брезгливо смотрю на скалящегося Кисами, который медленно снимает со спины меч и, рыча, сдергивает с него бинты. Меч, самихода, топорщит шипы, открыв пасть, облизывается. Ну подходи, взяв меч двумя руками, кивает Кисами. Телепортация вперед. Как появляюсь, взмахиваю мечом и тут же возвращаюсь назад. Кисти рук Кисами, так и сжимающие меч, отваливаются, оружие, издавая неприятные звуки, заползает на Кисами и выдает ему чакру. Хашигаки смотрит на фонтанирующие кровью обрубки рук. Телепортация вперед, за спину Хашигаки горизонтальный удар и возвращение обратно. Самихода распадается на две части, падает и, истекая кровью, бьется в конвульсиях, открыв пасть, вываливает язык и затихает. Как, рухнув на колени, спрашивает Кисами. Меня, бесхвостого Биджу, победил. У тебя позвоночник поврежден, для тебя все закончилось глупо. Да недооценили, подумали, что сильнее, что двум таким монстрам, как вы, в этом мире бояться нечего. Ошиблись, вы сильно ошиблись, попали в ловушку, из которой не было выхода. Но я, рывок вперед, вертикальный удар лезвия без сопротивления вонзается в тело Кисами и отделяет правую руку, еще удар, и на дорогу падает левая рука и часть грудины. Хашигаки хрипло выдыхает, скалится, глядя ему в глаза. Засовываю правую руку в рану и вырываю сердце левой, бью в нос, и под хруст ломающихся лицевых костей раздавливаю еще бьющееся в руке сердце. Улыбаясь, смотрю на поверженного противника и активирую ловушку. Как только душа выходит из тела и затягивается в часы, поворачиваюсь ко второму. «Ты сжег мои глаза», — стонет вставший Итачи. «Дурак, они бы тебе пригодились, где ты?» «Здесь», — подходя и вводя меч ему в живот, улыбаюсь. «Ну как, больно, кажется, недостаточно, вот если повернуть лезвие». «А-а-а, кричи, тварь, кричи, кричи громче». Свалив Итачи на землю, вызываю из инвентаря нож, сажусь ему на грудь и под крики снимаю с него обугленное лицо и скальп, закончив, втыкаю нож в его шею и поворачиваю. Итачи все еще жив, он тянет руку, выставляет два пальца. Это ложь. Встав, кричу: никого кроме себя ты не любишь, за маму, за отца, за всех учиха, за всех, кого ты, мразь, убил, я воздам тебе. Вызываю из инвентаря суперкувалду и методичными ударами превращаю Итачи в кровавое пятно. Как только от Итачи ничего кроме плаща не остается, ловлю его душу и переключаюсь на кисами, срезаю с него лицо, сдираю со спины и груди кожу, встаю. Спи спокойно, учиха Саски, твоя месть только что свершилась, а я получил души и снова убедился, что не бывает частично виновных и почти невиновных. Человек или виновен, или нет, да, как черное и белое, а между ними огромная прослойка серого, полувиноватые, почти невиноватые, те, кто боится и от страха делает вид, что ничего вокруг не происходит, те, кто, изображая благородство, молчаливо патакает убийцам и ужасом, те, кто, сокрушаясь, наигранно сочувствуя чьей-то беде, в душе злорадствует, те, кто всегда думает, что боль приходит только к другим. Собрав срезанные лица, лоскуты кожи и обрывки плащей, переношусь в мир демонов, однако вместо нашей спальни попадаю в кабинет игрока. Учитель на месте, сложив руки на груди, стоит и мрачно смотрит в окно. «Учитель, почему ты не убил ее?» Не удостоив меня взглядом, спрашивает игрок. «Ты обещал, что будешь беспрекословно выполнять мои задания, что с тобой случилось?» Я посмотрел на нее, подойдя и встав рядом, киваю. Заглянул в душу, ее убивать ни за что, даже из жалости. «Хм, хочешь поспорить со мной и сказать, что поступил правильно?» «Хочу». «Правильно», вдруг улыбается игрок. «Уроки не проходят впустую, объяснения запоминаются, ты правильно поступил, ты мой ученик, будущий бог, а не просто тупой исполнитель, ты должен думать сам, надеюсь, это послужило для тебя хорошим уроком. Странные у тебя методы. Я не человек, ученик, мыслить так, как они, поступать подобно им, я не могу, да и нужно. Нет, не так, необходимо, чтобы ты у меня стал сильнее во всех смыслах, не только физически, но и морально, это пригодится, когда будешь вершить судьбы миллиардов, когда под твоим контролем будут миры, ты лучше поймешь меня. Я сработал неплохо, догадался о клонах, якобы подставился и попался, нахожу это забавным, но лишним двух пульс полкилометра вполне хватило бы, но ты демон, тебе простительно, хотя раньше ты бы так не сделал. Мне кажется, что иногда ты меня довести пытаешься, ты снова бросаешь намек, и я уверен, что продолжать не будешь. Не буду, ученик, но кое-что я все же скажу, кое-что интересное для тебя. Когда я узнал о том, что ты после смерти заточил, по ошибке заточил свою душу в особенный камень, то сделал так, чтобы ты попал в мир людей и переродился там, я не мог понять, как это, я даже боялся, что мироздание попытается исправить ошибку и сделает это не вовремя, но нет, и ты не подвел, и мироздание не подкачало, и я не проворонил момент пробуждения твоей сути, и как только ты из мира людей попал ко мне, вовремя убрал из тебя кое-что опасное. Так кто я, человек с земли, курьер, пришелец из другого мира, кто? Все вместе. Ученик, ты пришелец, ставший впоследствии курьером, оплату за миссию я тебе перечислю, выводы о том, что даже под моей опекой думать надо самому. Ты сделал, иди отдыхай, выпивай души, усваивай способности. Я могу кое о чем попросить? О чем угодно, ученик, уже зная вопрос, улыбается игрок. Что ты хочешь, оружие, деньги, чтобы Люци контракт изменила, говори. Верни для Цунади Дана. Вот как беспокоишься за нее, сопереживаешь, как это? Чувствовать ранее недоступные качества? Не знаю так. Ну, можно найти мир, где Катадан еще жив, а поскольку он умрет, его можно изъять, вложить нужную информацию и отдать Синджуно. Один вопрос, ученик, тебе от этого легче станет? Да, я сам не понимаю, почему уверен в этом, но да, мне будет легче. Иди, я посмотрю, что можно сделать. Так просто. Как же у богов все просто, нет? На Цунади ему плевать, он делает это для меня когда-нибудь. Я научусь понимать его. Пока же, есть у меня несколько планов, их надо воплотить. Глава 26. Несколько суток, не знаю точно сколько, проходит как в бреду. По возвращении из задания первым делом выпиваю душу Итачи. За сей необдуманный поступок получаю такую побочку, что успокоить меня всем демонам не получается. Не получается заглушить боль лекарствами, видом обнаженных демониц. Ничем. Не получается унять судороги, вспышки ярости. Ничем не получается заглушить мои крики. Я оказываюсь связан, заперт в комнате с мягкими стенами. Потому что все поступки Итачи, все его деяния и мысли, я вижу его глазами, чувствую и воспринимаю как свои. Каждая его мысль, каждое движение. Я проживаю всю его жалкую и никчемную, полную ложных убеждений, обмана и долбанутых целей жизнь. И жизнь эта, по сути, сплошной обман, идиотизм и глупость. В бредовых видениях, разбивая свою несчастную голову о стены мягкой комнаты, все больше убеждаюсь, что этот мир — дохлая мышь в конфетном фантике. Здесь нет практически ничего светлого, кроме того, что местные сами для себя придумывают. Здесь нет великих целей, это ложь, придуманная одним и подхваченная другим. Это ядовитый шепот, обито в ухо двинутому на войне Итачи. Это образы самого Итачи, который давным-давно свихнулся, потерял себя и, прикрываясь заботой о брате, с улыбкой на лице вырезающего родственников. Этот мир, на самом деле, обычная выгребная яма, в которой личинки мух возятся с непонятными целями. Этот мир — порождение безумцев, старых переполненных амбициями маразматиков и их дураков-последователей. Это ночной кошмар, крик обезумевшего зверя, смрад трупов. Это гребаная помойка, обвешанная разноцветными бантиками. Это как розовый куст, растущий из разлагающегося трупа и привлекающий не пчел, а мух. Когда начинает отпускать, уползаю в угол и, разглядывая на руках неснимаемые мягкие варежки, доезжаю, почему учитель выбрал для моей тренировки именно это место. Оно обречено, уже похоронено, забыто другими богами. Оно само, воняя трупным смрадом, катится к пропасти. Это место не жалко. Конечно, с помощью попавшей в тело Карин, моей соотечественницы, Люба, учитель попытается все исправить. И даже больше, он это сделает, я не сомневаюсь. Но вот сейчас, почему все так? Потому что, возникает среди комнаты Санек. Хороший ответ, а какой подробный. Извини, ты пока не в состоянии понять слова, потому что, мы общаемся не только словами. Присаживаясь напротив меня, улыбается он. Наше слово, каждое, подкреплено мыслеобразами, звуками, видениями, которые ты пока не можешь принимать. Так что если игрок говорит мне «нет», это совсем не значит, что он произнес три звука, объединенных в слово. Возможно, там целая тирада, чаще всего матерная. Понятно. А как это, быть богом? Кому как, одним нравится, другим не очень. Некоторые честно выполняют свои обязанности, другие кое-как. Такие как ты, многие из вас, плывут в процессе становления, когда начинают слышать мольбы страждущих. Этот многоголосый хор, который ничем не заткнуть, многих сводит с ума. А ты злой или добрый? Я умный, широко улыбается Санек. Хотя, по мнению игрока, я просто пень, и тут сложно не согласиться. Про добро и зло наставник уже рассказывал тебе, но я все же дополню. В этом деле, все зависит от восприятия. Это как, ничего не понимая, спрашиваю, как бы тебе объяснить? Вот, возьми девушку, белую, голубоглазую блондинку, выдерни ее из ночного клуба и отправь в племя пигмеев. Что они увидят? Шикарную фотомодель или белобрысую, уродливую дылду, кутающуюся в стрёмные одежды? Скорее всего, последнее. Точно так же и в остальном. Один видит в демонах идеал красоты и грации, другой увидит страшных монстров, которые совращают и отбирают души. Ты со мной согласен? Тут сложно спорить. Хотя, я дешевая подделка Шансунга. Человек, кто стал демоном. Пожиратель душ. Я ни с кем. Я вне любого банча. Я бибов-пожиратель. Ну, ты не один. У тебя есть игрок, три очаровательные демоницы Архидиевал и два ее воплощения. У тебя есть я. Ты, серьезно? Ты мне симпатичен, разводит руками Санек. Ой, ты мне тоже. Это судьба. Когда узаконим отношения? Ахахаха, заваливается на бок Санек. Ну ты выдал. Нет, извини, но свадьбы не будет. Но, ты мне все же симпатичен. Чем? Трудно объяснить. Возможно, потому что раньше я обращал на тебя внимание. А может быть, потому, что ты не боишься меня, игрока, Люциану. Поверь мне, многие, превосходящие тебя по силе разума в сотни раз, оказавшись ко мне так близко, прекращали свое существование. Особенно быстро это случалось, когда они узнавали мое имя. Ух, жути нагнал. Мне даже страшно стало. А как твое имя? Пока секрет. Пока об этом тебе знать не надо. Но как будешь готов, я представлюсь и явлю тебе свой настоящий облик. Ты просто поговорить или по делу зашел? Желая прекратить этот полный тайн разговор, спрашиваю. Никаких дел, поднимает руки Санек. Игрок узнает, зашибет. Так он сильнее. Ну как тебе объяснить? О, представь нас как поединок двух спортсменов. А теперь представь, что я шахматист, а игрок боксер-тяжеловес. Удары я, конечно, просчитаю. Тактику намечу, причем тактику, гарантирующую мне победу. Но, удастся ли мне что-нибудь сделать? Только красиво упасть на ринг после первого же удара и не менее красиво дергать ногой, пока рефери считает. То есть он сильнее, то есть да. Игрок не усидчив, постоянно что-то делает, меняет, улучшает. Он беспокоен, все время наводит суету, стравливает богов, подставляет. Может со своими агентами ворваться в другой мир и порвать в лоскуты весь местный пантеон. А может тысячелетиями выжидать, как крокодил, сидеть у берега и ждать, пока к нему кто-нибудь сунется. Среди нас, репутация у игрока, мягко скажем, дурная. Псих, выскочка, сумасброд, исключение из правил. Но эффект от этого есть. Многие из тех, кто в открытую насмехался над игроком, сейчас развоплощены. А те, кто пытался вставлять палки в колеса, развоплощены практически все. С игроком не связываются, его обходят десятой дорогой через 120-е измерение. О его мстительности и изобретательности ходят легенды. Стоит кому-нибудь охренеть до крайней степени и перейти дорогу игроку, он эту жертву в покое не оставит. Никогда. Пока не развоплотит. Кого-то сразу, а кто-то миллионы лет живет в неведении. Он мне нравится. Он и мне нравится, улыбается Санек. А еще ты. Я бы предложил тебе сменить наставника, но не стану. Но, я могу помочь тебе в обучении. Ага. Мне только в радость. Я, глядя на вас, сам учусь, совершенствуюсь. Скоро так усовершенствуюсь, что даже страшно становится. Ну и, я понимаю, в чем ошибался. Боги ошибаются, тут опять же все непросто. Чтобы понять, надо знать, как устроен мир. Давай с малого. Вот, например, есть планета, Земля, а вокруг нее сфера из отражений этой Земли. В этой сфере триллионы отражений, то есть других вариаций планеты, не сильно отличающихся, но все же немного не таких. За этой сферой идет вторая, где отражений вариаций не оригинала, а первой сферы, многократно больше. И если ты думаешь, что на этом все, то ошибаешься. Сфер множество, их сотни тысяч. Количество отражений вариаций в этих сферах не подсчитают даже боги. И чем дальше мы будем отходить, тем больше будет изменений. Если в первой сфере отличие едва заметно, то в мирах десятой может быть такое. Такое, что ни один безумец не придумает. Вот и я. Я не из оригинального мира. Я из 15-й сферы отражения планеты Земля. Ты оттуда же, но после перерождения жил во второй. Как то, в отражениях Вселенной, морщится Санек, не только планета. Планета — это вход, центр, пусть даже он в ебенях. Вселенная — это непонятное государство в долине между двух рек, это город. Это, черт возьми, одинокая башня в пустыне. Мультивселенная — все это объединяющее, просто губка, в которой каждый пузырек своя вселенная. Совсем запутал. Давай я чем-нибудь попроще. Спасибо за такую важную информацию. Но, да я тебе и процента о мироустройстве не рассказал, подсаживается ближе Санек. И о добре и зле. В общем, слушай, чудища, они не всегда чудища. Красота относительно. Добро и зло. Добро для одних, истинное зло для других. Вот взять, к примеру, расу. Никакую расу взять не успеваем. В комнате открывается портал. Оттуда показывается красный от злости игрок, отвешивает Саньку под затыльник и утаскивает его за ухо. Санек обещает, что мы еще не раз встретимся, без этой грымзы игрока. И тогда он мне точно все расскажет. Блять, мотаю головой. И так хреново, этот еще все мозги запудрил. А мне его каждый день слушать приходится, разносится по комнате голос игрока. Эх, появился, братец, отдыхай, пару дней я эту балаболку у себя подержу. Потом не обессудь, все же иногда он полезные вещи говорит, реже, чем хотелось бы. Да ну вас, так, что там с показателями? Плюс 10 ко всему, как-то слабо. Ну да, я же рыча съел, а он не промах. Похотливый дед, я его рот трепал. Ирьё ниндзюцу не выросла, киндзюцу тоже. О, Мангекё Шаринган, Аматерасу, Цукиёми, Сусанаа, Изанами, Изанаги. Полезно, интересно, а когда я выпью Дейдару, у меня рты на ладонях вырастут. В туалет неудобно будет ходить. Ай, блин, я же не хожу. Давно уже. А как Дейдаре с такими способностями живется? Каждый поход в кусты по маленькому глубоким минетам заканчивается, а задницу он как подтирает? Фу, блин. Слоранишек проклятый. Дейдара, мастер самоудовлетворения. Профи, хуле. Куда-то меня не туда несет. Зато ему женщины не нужны. Зашел в кусты. Хе. Жил в деревне один дед. Делал сам себе минет, и у каждого куста, сам себя имел в уста. В случае с Дидрой, эта частушка играет новыми красками. Ладно, пора делами заниматься. Люци, дала Ирис, я в себя пришел, Выпускайте. Девочки являются незамедлительно. Освобождают меня, кормят. И тут я предлагаю им слегка напакостить. Подождать немного и явиться в Канаху, с целью напугать всех до мокрых штанов. План, как это сделать, уже готов. Нам просто надо явиться туда во время какого-нибудь собрания и угробить Данза. А заодно, заставить Его сказать несколько слов и выдать предупреждение. Хе-хе, да, я зло. В резиденцию являемся через неделю. Полетав по городу, узнаем новости. Оказывается, Цунади привели и в курс дела ввели. Пытались свалить все на меня, но она не дура и сделала свои выводы. После разведки, перемещаемся в резиденцию, где по случаю назначения нового Каге, большое такое собрание. Присутствуют бжонины, главы кланов. Данза спокойно сидит на стульчике. Джирая гривой мотает. На повестке дня, пятая Хокаге и то, что она со мной сделает. А сделать со мной, по мнению местных, что-то обязательно надо. Я зло. Я убил третьего, похитил Наруто и Гаару, отчего бесятся другие страны. Особенно данный поворот не нравится облаку. Ну и, я по всеобщему мнению предатель поганый и меня как минимум повесить надо. Цунади, как адекватная женщина, с выводами не спешит. Просит подробности, которые ей никто давать не хочет. Все убеждают ее в том, что повернулся я на ровном месте. Вот как снюхался с демонами, так сразу и двинулся. Люци, давай, киваю жене. Люци закрывает глаза. Данза вздрагивает, мотает головой. И все же, подперев руками голову, говорит Цунади: у всего есть какая-то причина. С чего вдруг Генин сходит с ума и бросается на своих же? Нет здесь никаких причин, кривится Инаичи. Есть, встает управляемый Люци Данза. Наши преступления, вот настоящая причина. Продолжай, хмурится Цунади. Мы совершили страшное, глядя в пустоту, вещает Данза. Мы, все, я особенно. Это я начал Третью мировую войну. Я, вступив в сговор с Учиха Обитой, убил четвертого и его жену. Я выпустил леса. Я заставил жителей Конохи ненавидеть Узумаки и Наруто. Я вырезал клан Учиха. Я знал о том, что на экзамене Суна нападет на Конаху, а ничего не сделал, потому что договорился с Орочимару через Якуши Кабуто. Он спятил, шепчет кто-то из джонинов. Зачем? Я хотел, чтобы Конаха процветала. Но это ложь. На самом деле я хотел могущества, хотел править. Я манипулировал Хирузином, старейшинами, всеми вами. Это я породил чудовище, имя которому Учиха Саске. Он – дух мщения, и он придет за каждым. За каждым. Зачем тебе надо было уничтожать клан Учиха? Спрашивает Цунади. Их глаза, сматывая с себя бинты и снимая одежду, кивает Данза. Мне нужны были их глаза. Я отобрал Шарингану Шисуи. Шаринган особенный. С его помощью я манипулировал людьми. Я знал, что делаю. Бинты падают на пол. Данза освобождает от устройства руку. На предплечье открываются поддельные глаза. Лицо Хаширамы, увидев на плече Данза знакомую рожу, встает Цунади. Да, клетки первого, кивает Шимура. Силы, долгая жизнь, регенерация, контроль над Шаринганом. Он придет за вами. Успокойте его кто-нибудь, кричит Джирая. Нет, хватаясь за голову, воет Данза. Вы не понимаете, он придет за нами. Не получится оправдаться, не получится сгладить свою вину. Он заберет каждого. Меня, вас, тебя и Инаичи. А что я сделал? Ты, Инаичи, указывая на него пальцем, рычит Данза. Ты пытался проникнуть в его разум, подчинить и женить на своей дочери. А когда он тебя раскусил, ты подослал к нему убийц. Ты и Хирузин сожгли квартал Учиха, пока Саске был на миссии. Ты устроил ловушку в его квартире в общежитии. Ты больше всех поддерживал Хирузина, когда он решил устранить Саске в лесу смерти и отправил за ним отряд Анбу. Молись, Яманака, молись всем Ками о том, чтобы он убил тебя быстро. Бред, ежись, как будто от холода выдыхает Инаичи. Почему тогда ты боишься? Посмотри на себя. Ты как лист на ветру. Правильно делаешь, Яманака, правильно. Не бояться это, порожденное нами чудовище, неимоверно глупо. Возмездие приближается. Он уже здесь, он среди нас. Джонины нервничают, переглядываются. Инаичи, трясясь от страха, смотрит на Нара. Цунади собирается, напрягается. Акт второй, кивает мне Люци. Взяв меч, накладываю на себя кое-какие эффекты для устрашения. Снимаю невидимость и, жутко улыбаясь, киваю собравшимся. Страх от моего появления ощущается физически. Джонины, главы кланов и прочая приглашенная сюда шушера замирают и дышать боятся. И есть отчего. Выгляжу я, мягко сказать, пугающе. Болезненно бледный, с полностью черными глазами. На белом, как у трупа, лице, вокруг глаз темные пятна. На голове жутковатая корона, За спиной демонические крылья. Здравствуйте, уважаемые. Хокаге сама, вам отдельное приветствие. Я пришел убить большинство из вас. Умоляю, пощади, упав на колени ползет управляемый Люцишиура. Пощади. Когда Итачи, по вашему схирузинам приказу убивал моих родственников, многие из них тоже просили пощадить. Не их, хотя бы детей. Но ты приказал вырезать всех, даже новорожденных и грудничков. Я ошибся, начинает плакать Данза. Я могу. Можешь что? Смерив его брезгливым взглядом, спрашиваю. Откупиться? Нет, увы, не выйдет. Я сделаю эффекты, мысленно говорит мне Дала. Давай. Хватаю Данза за шею, поднимаю над полом и откидываю к стене. Крича как истеричка, Данза поднимается, прикасается к печати на груди. Между ног Шимура все взрывается. Обливающееся кровью тело, выдав струю рвоты на ни в чем не повинного Хиаши, с неприличным звуком дает в штаны, падает и бьется в конвульсиях. Вытянув руку, делаю вид, что силой мысли поднимаю Данза. На самом деле его поднимает и несет ко мне невидимый Айрис. Как подносит, пробиваю рукой его грудину, вытаскиваю сделанной видимой душу и отправляю ее в ловушку. Безжизненное тело Данза от магии демониц сереет, покрывается трещинами и осыпается на пол кусками пепла. Чудесно. Поворачиваюсь к притихшим остальным. Легкий перекус закончен. Аппетит разыгрывается. Инаичи, ты следующий. Сказав это, улыбаюсь. Присутствующие женщины, мысли которых я могу видеть, сравнивают мою улыбку со скалом мертвеца. Им страшно. Страшно до ужаса. Я, заикается Яманака. Да, ты, но не сейчас, позже. Живи в постоянном страхе. Трясись от ужаса. Ночами, долгими и бессонными ожидай удара. И под кровать чаще заглядывай. Кто знает, может быть, я начну не с тебя, а с твоей дочери. Учиха, нет, убей меня, убей. Только Ина не трогай. Врет, шепчет мне Люци. Игра на публику. Вижу, ты в должной степени оценил угрозу. Я рад, но поздно. Раньше надо было думать. Я приду за вами. Почти за всеми. И вы, глядя на изуродованные трупы своих детей, пожалеете о том, что связались со мной. Зарычав, расправляю крылья, перемещаюсь к Цунаде и, взяв ее за подбородок, заглядываю в глаза. Прости за представление, мысленно говорю ей. Они на самом деле виноваты. Ты сама все слышала. О да, мысленно отвечает Цунаде. Твой голос. Ах ты, а ты меня не боишься. Это хорошо. Люблю смелых людей. Жди, скоро тебе будет подарок. Какой? Ты приятно удивишься. Все, пока. Я пойду. И это. Меня не бойся. Я, конечно, злодей, но не псих. Кроме виновных никого не трону. Будет лучше, если ты подыграешь мне. Как? Объяви меня злом. Самым отпетым негодяем. Монстром. Мне надо. Все, я ушел. Вспыхнув фиолетовым пламенем, перемещаемся в мир демонов. Обнимаемся. Репутация. Синджу Цунаде. +4. Умная женщина. Это хорошо. Хоть кто-то в этом гребаном колхозе не обделен мозгами. Глава 27. Снова сижу в комнате с мягкими стенами. На мне неснимаемые без разрешения Люци мягкие варежки, чтобы глаза себе не выдрал. Во рту кляп, ноги в кандалах, дабы с разбегу о стены не бился. А все потому, что мне прописали шоковую терапию. Нет, мою несчастную голову током не били. Просто по совету игрока, я выпил две души сразу. Душу Хирузина и душу Данза. Теоретически, данная перегрузка всего меня, должна была помочь. Помогла или нет, непонятно, но за наличием в душах огромного количества знания и силы, откат я получил такой, что возжелал сдохнуть. Я умолял плачущих от моей боли жен убить меня, уговаривал их хоть как-то помочь, хоть и знал, что эту боль облегчить невозможно. Женщины стояли и глядя, как я безуспешно пытаюсь расколотить прикрытую боксерским шлемом голову и обитую толстенным слоем парала на стену, ничего не могли сделать. И я понимаю. Понимаю, что за все надо платить, что годы тренировок нельзя без последствий сжать в секунды. Но еще я понимаю, что меня это достало. Каждый раз, с каждой выпитой душой, яма дерьма, в которой я плаваю, становится только больше. Каждый гребаный шиноби этого гребаного мира имеет за собой столько всего, что выть от безысходности хочется. Да и каждый раз сходить с ума от невыносимой боли, как мне кажется, слегка слишком, а может и не слегка. Сейчас меня отпускает. Долгожданное облегчение постепенно приходит. Проклятая боль, от которой не помогают ни таблетки, ни голая дала, ни даже способности к самолечению, притупляется. Выплевываю кляп, протираю лицо варежкой. С трудом сажусь. Пытаюсь позвать Люци, но вместо этого попадаю в кабинет игрока. Гремя кандалами падаю в кресло, ловлю двинутую игроком бутылку водки и быстро выпиваю. Как самочувствие, морщится учитель. Слов не хватает, описывать не буду. Понимаю, извини, что так, мне больно. Я знаю, ученик, я тоже это чувствую. Как, ну я же не просто так слышу твои мысли. Ты, по сути, это я, там сложно, объясню позже. Почему так сильно? Ты перестраиваешься. Каждая выпитая тобой душа изменит не только твою душу, но и тело, и разум. Нет, твой разум развивается отдельно. Ты проживаешь чужие жизни, ты видишь и чувствуешь все, ты все это помнишь, но это не с тобой, это твое, но частью тебя не является. Иначе, ты бы уже сошел с ума. С каждым разом, с каждой выпитой душой, ты бы терял себя и становился тем, кого поглотил. Уже сейчас, ты бы представлял чудовищную мешанину из не самых приятных личностей. Что бы из этого вышло, думаю, описывать не стоит. Защитный механизм? Какой? Ладно, ты все равно не скажешь. Божественная искра, улыбается игрок. В твоем случае, на данном этапе обучения, она выполняет роль регулятора. Мне надо, чтобы ты был в трезвом уме и ясной памяти. Посмотри на меня, какой тут трезвый ум. Я псих. Теперь еще и главное пугало мира шиноби. Я тоже много где пугало, качает головой игрок. В одном мире добродетель, в другом черный бог. В одном мире лучшие сказители воспевают мои деяния, в другом мной пугают детей и грешников. В одном я учитель, наставник, ведущий верующих к свету, в другом сам дьявол, постоянно искушающий и толкающий к греху. А знаешь, в чем вся соль? Мои деяния одинаковые. Я справедлив, но при этом строг. И именно этого достаточно, чтобы в одном мире в честь меня ставили золотые статуи и считали творцом, всеотцом и создателем, а в другом лжецом, дьяволом, злом. Все субъективно, все относительно. Так же и ты. Для всех ты поехавшее зло, а для Цунади островок благоразумия. Поверь мне, иногда даже одного человека достаточно. Достаточно для многого. Для самой большой любви, небывалой чести, благородства, милосердия. А бывает, что один человек может устроить пожар, в котором погибнет целый мир. Тебе надо принять свою новую ипостась. Это сложно. Легких путей не бывает, разводит руками игрок. За все надо платить. А еще, вдруг откуда ни возьмись, ниоткуда не взялось. Хорошая поговорка. Надо запомнить. Потом, сейчас не до этого. Не унывай, ученик. Я делаю все, чтобы минимизировать твою боль. Работаю над твоей душой, ищу выходы и решения. Вот сейчас, выпив две души, я испытал такую боль, что зубы потрескались. Зато откат от следующей души покажется тебе легким головокружением. Слушай, если бы у меня был другой способ, ты бы сейчас от боли не мучился. Но не об этом. Заходите. Дверь открывается. В кабинет, смеясь, вваливаются Катаданы и Синджунаваки. Подойдя к столу, кивают мне и, улыбаясь, смотрят на игрока, который, глядя на меня, смеется. Вот, ученик, я сделал все, что мог. Нашел обреченный мир, вытащил их оттуда. И вот они здесь. Хе. Цунади обрадуется. А они? Мы в курсе событий, улыбается Дан. Поверить не могу, что на самом деле в деревне происходят такие ужасы. Мы тебе поможем. Будете изображать, как избавляете мир от зла, а почему нет? Пожимает плечами Дан. Игрок говорит, что так можно все исправить. И раз мы здесь, то почему бы нам не помочь тебе? Надо будет разыграть великую битву. Взрывы там, техники разные. И я такой, поверженный, поднимает палец вверх игрок. Лежишь, якобы умираешь, и угрожаешь вернуться. Все, убирайтесь отсюда. У меня много дел. Убираемся, переносимся в дом. Вот ни хрена же себе, Синджуевны. В доме темно. На диване храпит Цунади. У дивана батарея пустых бутылок. Убойный запах перегара. Ну чего встал? Буди ее. Даже не знаю, мнется Ката. Я все-таки из другого мира. Цунади. Дан. Не уходи. Во сне бормочет Цунади. Как она постарела. Разглядывая Цунади, шепчет Наваки. Вам что, жевать ее что ли? Вы че выделываетесь? Вам вторую жизнь дали, а вы как две школьницы перед всем поимнетесь стоите. Цунади. От моего крика Цунади подпрыгивает. Прыгает за диван, выглядывает. Ударом ноги отправляет диван в стену. Сжав кулаки на негнущихся ногах, идет ко мне. Набунага. Какого хрена? Ты поиздеваться таким образом надо мной решил? Да я тебе сейчас. Сестра. Орет Наваки и прыгает на Цунади. Цунади на секунду виснет. Осматривает брата, ощупывает, даже нюхает. Видимо, признав, плачет и обнимает. Выпрямляется, вытягивает руки и зовет к себе Дана. Кота сглотнув подходит. Не знал, что Синджу узнают друг друга по запаху. А вы случаем не знаете, Инузука когда встречаются под хвостом друг друга нюхают. Ода, стонет вытирающая слезы Синджу. Ну, не знаете, Анинкинов. Какой же ты дурак, качая головой подходит ко мне Цунади. Дай обниму, я женат. Цунади это не останавливает. Она стискивает меня и приподнимает над полом. Тут же перед лицом появляется контракт. Строка о том, что изменять женам мне никак нельзя, вспыхивает фиолетовым. В углу комнаты появляется Люци, складывает руки на груди и забавно фыркает. Да, ревнивица еще та, но изменять ей, да и Риздалой, я и сам не собирался. Не мое это, не мое, несмотря на то, что я инкуб и как никто подвержен влиянию женской красоты. Ну то есть рожа моя инкубская. После того, как воссоединившиеся вдоволь наобнимаются и расспросят друг друга, переходим к обсуждению плана, который для них прост как 3 рубля. Им только и надо делать, что ничего не делать. Просто сидеть и показательно ненавидеть меня. Цунади как только официально примет бразды правления, назначит за мою голову нехилую награду. При этом официальным указом запретит канаховским меня трогать. Идиоты, кто данный указ проигнорируют, их Синджу жалеть не собирается. По ее мнению, виноваты будут уже они. А еще, Цунади одна из многих, кто не боится меня от слова совсем. Ну вот не боится и все. Потому как, являясь женщиной умной, все прекрасно понимает. Понимает, что вырезать клан без участия руководства и других кланов просто невозможно. У руководства деревни Анбу, а другие кланы от такого шага могут взбунтоваться, отчего Коноха разойдется по швам. Кроме того, Цунади теперь люто ненавидит покойного Данза за развязанную им Третью мировую. А чтобы она ненавидела еще сильнее, пользуясь памятью Данза, сообщаю ей, где искать необходимые документы, компроматы на всех и каждого и важную информацию, с которыми главы кланов, многие джонины и даже лидеры других деревень попадут к пятой под ноготь. И вроде бы все хорошо. У меня появились союзники, с которыми мне даже приятно общаться. Но с каждой минутой Цунади все сильнее и сильнее одолевает страх. Она чувствует себя старой, боится, что теперь она уйдет. Еще боится, что Хинге невзначай слетит и Дан увидит ее старой. Хотя старости и нет, но женская логика, она мне недоступна. Но Цунади собирается напялить на себя какое-то особенное Хинге, которое потом невозможно будет снять. И собирается она, сейчас.